Глава 92. Робби был уже на полпути вокруг Колумбия, когда наконец дозвонился до Синего. Сжато изложил ему свои последние умозаключения. Ответ Синего был столь же лаконичен. Он встретит Робби в Белом доме с подкреплением и предупредит соответствующие органы. 20 минут спустя Уилл тормознул у бордюра, выскочил из машины и побежал. Он несся по Пенсильвании-авеню к передним воротам Белого дома. Бросил взгляд на часы. Почти 11. Должно быть, прием уже пошел на убыль. Если покушение еще не произошло, то скоро произойдет. Углядев Синего с группой людей, сгрудившихся перед передними воротами Белого дома, Робби сразу заметил, что это пестрая смесь из ФБР, секретной службы и нацбеза. Ни одного сотрудника секретной службы в форме. Должно быть, решили, что раз неизвестно, насколько вширь пошел заговор, лучше униформенных сюда не привлекать. Робби подбежал к ним. «Известно, где Ван Бюрен?» «На службе», — сообщил Синий. «Мы говорили с агентами секретной службы внутри. Его сейчас разыскивают. Проблема в том, что нельзя показывать виду, будто мы что-то заподозрили. Ван Бюрен может быть не единственным их активом, находящимся там». Один из людей в штатском оглядел Робби с головы до ног. Ростом около 6 футов и 3 дюймов, с седеющими волосами и лицом, на котором каждый национальный кризис оставил свою тревожную морщинку. Уилл узнал в нем директора секретной службы. Он помнил, что его отец был агентом-ветераном, бывшим сбоку от Рейгана, когда в того стреляли. Говорят, нынешний директор стал агентом с подстрекательства своего старика и присягнул, что пока он на посту, ни один президент не умрет. «Это вы забили тревогу?» – спросил директор. «Я», – подтвердил Робби. «Я чертовски надеюсь, что вы правы, потому что если нет...» «Если я не прав, ничего плохого не случится. Но если я прав...» Директор перевел взгляд на Синего. «Войдем через вход для посетителей. Там мы привлечем меньше внимания. Будем уповать, Ван Бюрена захомутают еще до того, как мы войдем». «А президент?» – спросил Робби. «Обычно в случае подобной угрозы мы уже упрятали бы его либо на личную квартиру, либо в бункер под Белым домом. Но если замешан Ван Бюрен, ему известен наш протокол, и он мог предусмотреть какую-нибудь западню. Так что мы решили изолировать президента в нетипичном месте – семейной столовой. Вместе с кронпринцем, кое-кем из администрации президента и некоторыми избранными особо важными персонами, наверняка не представляющими угрозы. Никого из униформенных в подробности системы безопасности не посвятили, только агентов в штатском. Ван Бюрен мимо них не проскочит. Мы проделали это деликатно. Теперь нам только надо найти Ван Бюрена». Помолчав, он повторил. «Но я чертовски надеюсь, что вы ошиблись на этот счет». «Тот факт, что вы до сих пор не смогли засечь Ван Бюрена, говорит, что я прав», — отозвался Робби. Они бегом устремились к посетительскому входу и быстро миновали контрольный пункт. Всех униформенных офицеров секретной службы сняли с внутренней охраны и сосредоточили в коридоре, не сказав зачем. Каждого из них опросили. Ни один не знал, где Ван Бюрен. Его назначили в периметр безопасности на цокольном этаже у библиотеки. Там его не было. Все помещения нижнего этажа проверили. Робби и остальные побежали по коридору и вверх по лестнице на главный этаж Белого дома. Когда они стремительно шагали по центральному холлу к парадной столовой, примыкающей к семейной столовой, один из агентов в их группе получил сообщение по своей гарнитуре. «Ван Бюрена нашли», — доложил он. «Где?» — сразу же спросил директор секретной службы. «В кладовой, в западном крыле». Они изменили направление и вскоре уже были на месте. Там их направили в помещение, где нашли Ван Бюрена. Передний агент с маху распахнул дверь, и они увидели Ван Бюрена, валявшегося на полу без сознания и связанного по рукам и ногам. В его волосах, лоснящейся заплаткой, пламенела кровь. Один из агентов опустился рядом с ним на корточки и пощупал пульс. «Жив, но его крепко приложили». «Не понимаю», — сказал Синий. «Зачем вырубать и связывать собственного ассасина?» Робби заметил это первым. «Его пистолет пропал». Все взгляды устремились на кобуру Ван Бюрена, предназначенную для табельного пистолета калибра 9 мм. Она была пуста. «Он не ассасин», — заявил Робби. «Им требовалось только его оружие. Так они избежали необходимости пытаться его пронести через службу безопасности. Он просто вошел с ним. Часть плана». Затем Уилл вспомнил последнюю часть разговора, подслушанного в самолетном ангаре в Марокко. Доступ к оружию – не уроженец Запада. Десятилетия подготовки. Готовность умереть. «Его ствол у стрелка», – объявил он. «Должно быть он внутри с президентом и кронпринцем». Директор побледнел. «То есть в его администрации? Или один из гостей?» Робби не ответил. Он уже во весь дух бежал по коридору.